Глава 4. Засада. Мартовский день короток. Небо еще не померкло окончательно, но на узких улицах, затененных нависавшими над ними крышами, было как у волка в пасти. Капитана Латристе и его спутник отыскали узкий темный переулок, миновать который англичане, направляясь в семитрубный дом, не смогли бы никак. Час прибытия и путь следования сообщил неведомый связной, и он тут же уточнил подробности во избежание ошибки. Томас Смит, годами постарше и волосами посветлей, едет на серой в яблоках лошади. На нем серый дорожный кафтан, небогато расшитый серебром, серые высокие сапоги и серая же шляпа с лентой. Что касается его юного спутника, Джона Смита, то он верхом на кауром, кафтан у него коричневый с кожаными пуговицами, а шляпа украшена тремя маленькими белыми перышками. Оба в пути уже несколько дней, и потому пропылились насквозь и устали. Едут налегке, у каждого за седлом приторочено лишь по небольшому дорожному вьюку. Притаившись в темной выемке ворот, Диего Алатристо не сводил глаз с фонаря, который они с итальянцем поставили на повороте для того, чтобы заметить англичан прежде, чем те заметят их. Переулок, изогнутый на середине под прямым углом, начинался с улицы Баркильо, у самого дворца графа де Гуадальмедина. Тянулся вдоль обнесенного оградой сада кармелитского монастыря и обрывался неподалеку от семитрубного дома, который высился на пересечении улицы Торрес с улицей Инфантес. Для засады было выбрано место недалеко от этого крутого изгиба. Темное, узкое, пустынное. Оно наилучшим образом подходило для того, чтобы без труда спешить обоих англичан. Стало свежеть, и капитан поплотнее завернулся в новый плащ. Вот и пригодился полученный задаток. При этом движении зазвенела сталь, спрятанного под плащом арсенала. Рукоять бискайца задела эфес шпаги, а тот стукнулся о ствол вычищенного, смазанного и заряженного пистолета, заткнутого сзади за кожаный кушак на тот случай, если все же нельзя будет обойтись без этого убийственно убедительного и к тому же строжайше запрещенного специальным королевским указом аргумента, который, однако, в трудных переделках так уместно на противника навести, а в ответ на его доводы привести. Помимо всего вышеперечисленного, Алатристо не забыл надеть нагрудник из буйволовой кожи и сунуть обвалочный нож за голенище старого Батфорта. Собираясь в предприятие такого рода, капитан предпочитал удобную, хорошо разношенную обувь, в какой не поскользнешься, когда придет пора поплясать. Чтобы скрасить ожидания, он стал тихо себе под нос читать «Овечий источник» Лопе, одну из любимейших своих пьес. А потом вновь замолчал и низко до самых бровей надвинул шляпу. В нескольких шагах от того места, где стоял он, мелькнула неясная тень. Итальянец занял позицию под аркой ворот, ведших в сад босоногих отроков-кармелитов. Должно быть, после нескончаемого получаса неподвижности он тоже совсем окоченел. Странный малый. Пришел весь в черном, завернувшись в черный плащ, и рябоватое его лицо оживилось лишь в тот миг, когда Алатристо предложил поставить фонарь на въезде в облюбованный ими переулок. «Годится», — только и просипел он. «Они на свету, мы в темноте. Я тебя вижу, а ты меня нет». Он продолжал насвистывать свое излюбленное «Тирури-та-та», покуда спора и без спора, как водится у тех, кто дело свое знает, распределялись роли. Алатристо займется старшим англичанином, всадником в сером и на сером в яблоках коне. Итальянец примется за младшего, одетого в коричневое и верхом на кауром. Никакой стрельбы. Все должно быть тихо и пристойно, чтобы, сделав дело, без помехи и суеты обшарить клиентов забрать бумаги и, чем черт не шутит, денежки, будь таковые, найдутся при них. Если же поднимется пальба, начнется шум, сбежится народ, пиши пропало. Семитрубный дом невдалеке. Люди английского посла вполне могут поспешить на выручку к своим соотечественникам. Стало быть, надо действовать стремительно и беспощадно, чтобы даже пискнуть не успели. Как выразился Салданья, ай, здравствуй и прощай. И обоих прямо в пекло, или где там черти держат англичан нехристей. Тем более, что эти двое, не в пример добрым католикам, не станут во всю глотку исповедоваться в грехах, грозя перебудить пол Мадрида.